Учитывая специфику проблемы, доктор посоветовал перейти к взрослым сказкам «Тысячи и одной ночи», греческой мифологии, где отношения между мужчиной и женщиной просты и эротичны. Мине всегда нравились истории олимпийцев, хотя она их и путала, поэтому Марк купил книгу Роберта Грейвса, прельстившись тем, что ее написал прозаик. К этому моменту Мина пила только успокоительные настои из трав и почти перестала спать днем. Ей даже нравилось ее новое положение, похожее на выздоровление от гриппа, и она обрадовалась красиво изданному подарку, который Марк, отхлебнув сладкий глоток зеленого чая, принялся читать с главы «Введение». Сначала Мина честно прислушивалась, пытаясь прилежанием восполнить ускользающий интерес. Сам Марк не успевал вдумываться в напечатанные мелким шрифтом абзацы. Наконец, ей удалось сосредоточиться на приятном слове «матриархат». Марк пожал плечами и, отпив чая, продолжил об ответственности за беременность женщин, ветров и гор, когда его пронзило насквозь. Мина пристальными, блестящими, как у совы из темноты лесной чащи, глазами смотрела ему в лоб, как смотрят на покойника, склонившись его поцеловать. Он перечитал еще раз про себя. Нимфа или царица племени выбирала себе на год возлюбленного из числа юношей, состоявших в ее свите. И в середине зимы, когда кончался год, он приносился в жертву. Возлюбленный был скорее символом плодородия, чем объектом ее эротических наслаждений. Его кровь разбрызгивали, чтобы плодоносили деревья, росли хлеба и давали приплод стада, а тело, вероятно, поедалось в сыром виде женским окружением царицы, жрицами в масках кобыл, сук и свиней. Марку в ботаническом саду больше всего нравились бамбуковые заросли, тесно обнесенные железной сеткой. И он каждый раз подходил, словно клетки, гладил какой-нибудь выпроставшийся стебель, всматриваясь в полосатую гущу. Сидя в сухо шелестящей тени, он рассказал Мине о старинной казни, когда сквозь распластанного плашмя человека прорастал молодой бамбук, острием побега протыкая мышцы, легкие, грудь вперед к солнцу. И вообще, это замечательно выносливое растение. Мина разглядывала, трогая прохладные, сочные язычки цветков семейства аронниковых. Их было тут видов пять, почти не слушая Марка. Но потом, всякий раз, когда они приближались к бамбуковой клетке, ей мерещился кровавый отсвет, и было страшно. Вдруг трава, из которой делают ручки для зонтов, прорвет металлическую ограду и вопьется в пятку, пригвоздив к земле. В этот раз Мина ни о чем таком даже не вспомнила. Марк же с тайным желанием посмотрел на рощицу, но настаивать не стал, слишком серьезное затеяли они дело, и будет правильнее подождать на лавочке под соснами. Они обошли поляну с нарциссами и присели на одну из четырех, расположенных полукругом. Мина запрокинула голову, скользя по рослому корабельному стволу наверх, в синее-синее небо, откуда время от времени сухо выщелкивались маленькие орешки, и белки сбрасывали пустую шелуху. Им не о чем было говорить. Сегодня все должно решиться окончательно. Рядом, прямо в редкие кусты за соседней лавочкой, упало что-то небольшое. Зашуршало стремительно, кто-то закричал «Брысь! Брысь!». Мина, вскрикнув, метнулась за лавочку в кусты, но увидела только рыжий хвост кошки, мчавшийся вниз. Там, под горой, в обширном палисаднике, сидела за небольшим, уставленным всяким хламом столиком, пожилая женщина, которая, заметив Мину, закричала сердито «Ну что же вы?». Мина развела руками. Сзади подошел Марк. Эти белки, промахиваясь, падают на земь, а Юшка их душит и ест, гадина. Юшка — соседская кошка, самая плотоядная из всех домашних кошек.